Я, конечно, уверял моих товарищей, что лагерь не менее безопасен, чем церковное здание. Днем Тейлор несколько раз входил и выходил из палатки. В конце концов, задувавший в ее двери ветер вырвал палаточный полог из-под подпиравшей его ледяной глыбы, и палатка обрушилась, прикрыв нас словно зонтом. Нам бы ее больше никогда не поставить, если бы поблизости за это время не намело сугробов. Но часа два пришлось повозиться. Снег шел густыми хлопьями, и все же я, чтобы охладить пыл Тейлора, предложил ему забраться вместе на остров и с его высоты взглянуть на мыс Эванс. Все берега острова прямо с моря круто взмывают вверх, и мы с трудом на него вскарабкались. На вершине мы поняли, почему он так называется. Примечание переводчика. «Рейзербэк» по-английски означает «острый хребет», «грейт» — «большой», «литл» — «малый». Он со всех сторон так резко обрывается вниз, что на вершину можно усесться, как в седло. Но безмятежно обозревать оттуда окрестности мешал сильный ветер, и мы поспешили спуститься, разглядев лишь сквозь тучи падающего снега пик острова Инаксессибл. У подножия подветренной стороны обнаружили совершенно плоский карнизик, как раз для двух палаток, если их поставить впритык друг к другу. Остров служил как бы заслоном от ветра. Здесь практически было тихо, хотя вокруг ревела пурга. Я посоветовал капитану Скотту перенести сюда лагерь. Тейлор рвался на мыс Эванс, и Скотт сказал, что ради безопасности Тейлора придется перебираться на карниз. У нас получилась идеальная стоянка на надежном твердом грунте в безветренном месте. И будь у нас еда, то по мне, пусть бы буря длилась хоть неделю. На острове мы провели две ночи, а утром 13-го ветер улегся настолько, что можно было выступить в путь. Вот уже и обсерватория Санни Джима Симпсона показалась, а мы по-прежнему не знали, цел ли наш дом, пока не обогнули мыс и не вступили в Северную бухту. Зимняя станция стояла целехонькая. Северная бухта, замерзшая только что, тем не менее, вполне выдерживала наш вес. Кто-то заметил партию, и тут же из дома высыпали все его немногочисленные обитатели. Санни Джим, Понтинг, Нельсон, Дэй, Лэшли, Хупер, Клиссолд, Дмитрий и Антон. Надо было видеть Понтинга, когда он бежал нам навстречу. Он никого не узнал и остановился с озадаченным видом. На какой-то миг ему померещилось, как он признался потом, что это идут члены норвежской экспедиции. Но затем нас приветствовали с такой сердечностью, словно мы и в самом деле совершили нечто героическое. Напрасно мы опасались за мыс Эванс. Моторные сани, правда, пришлось передвинуть. Много и снаряжения также перетащили выше по склону. Но вода ни разу не подходила близко к дому. Внутри него все выглядело великолепно. Даже зеркало висело. И мы впервые за 3 месяца увидели в нем чумазые физиономии. Неудивительно, что Понтинг не признал нас в этих бандитах. Он сфотографировал нашу группу. Снимок, безусловно, насмешит вас, когда я сумею его переслать. Мы наелись до отвала, помылись горячей водой и вообще привели себя в божеский вид. Немного погодя, я пришел к выводу, что дом на мысе Эванс — лучшее место в южном полушарии. Но тогда я не сразу к нему привык. Чего-то мне недоставало. То ли спального мешка на снегу, то ли атмосферы мыса Хат с вечным запахом ворвани. В действительности дело, наверное, в том, что там остались самые близкие мне люди — Билл, Черри, Титус, Атк. В стойлах на зимовке мы застали 8 пони. Хакеншмидт околел. С нашими 2 получалось, что в зиму мы вступаем с 10 лошадьми. Мне сразу приглянулась крупная сибирская лошадка, напарница моего погибшего пони. Они единственные сибиряки среди лошадей. Остальные принадлежат к маньчжурской породе. И я облюбовал ее для себя, если, конечно, власть имущие мне ее отдадут. Через день-другой на мыс Хат должна была отправиться партия с запасом провианта, и я вызвался в ней участвовать. Капитан Скотт решил пойти сам, но охотно взял и меня. Мы выступили в ближайший понедельник в очень хорошую погоду. Капитан Скотт, Лэшли, Дэй и Дмитрий в одной санной упряжке и палатке, Крин, Хупер, Нельсон и я в другой. До ледникового языка все шло гладко, но тут нас встретил старый приятель, свежий ветерок с юга. Мы пересекли язык, а потом боролись со встречным ветром до самых скал Хаттона, под прикрытием которых стали лагерем. Все обморозили лица. Видно, мытье и бритье не пошли нам на пользу. Кожа стала более чувствительной. Взойти на скалу оказалось не так-то просто. Надо было встать на груду ледяных обломков и поднять на плечи самых высоких из нас 3-метровые сани. И то они еле-еле касались нависшего карниза. Такие карнизы образуются постоянными наносами снега на скальные выступы и могут принимать самые причудливые очертания, но чаще всего просто свисают вниз, как этот. Сбоку кажется, что они вот-вот обрушатся. В действительности же они очень прочны. Стоя на санях, как на лестнице, мы ледорубом выдолбили в карнизе ступени, и капитан Скотт и я первыми по ним взошли. Затем с помощью веревки подняли участников партии, которые полегче, а под конец и сани. Последние двое внизу обвязались веревкой, конец прикрепили к нашей лестнице, а ее втащили наверх и наклонили над обрывом. Общими усилиями мы их, в конце концов, вытащили. Работать было очень холодно, и два наших товарища, впервые участвовавшие в санном походе, пострадали. Один обморозил ногу, другой — палец. Теперь снова дуло в лицо, но на вершине мы повернулись спиной к ветру. Ночевали на покатом склоне под скалой Касл. К вечеру стихло. Ночь выдалась морозная и поразительно красивая. Крин и я легли головами к склону, оставив более удобные места новичкам — Нельсону и Хуперу. В результате Крин наполовину выскользнул из палатки, полог приоткрылся, и оттуда все время шел поток холодного воздуха. Только утром я понял, откуда это дуло, найдя Крина, спящего, разумеется, непробудным сном, наполовину под открытым небом. Как видите, разбудить рулевого капитана Скотта не так-то просто. На мысе Хат нам очень обрадовались, даже не столько нам, сколько принесенной провизии, особенно сахару. Перед выходом на мыс Эванс нам уже пришлось есть залитый парафином сахар, но и он кончился. На следующий день пошли охотиться на тюленей, и мы Щери забили одного. Затем обошли вокруг мыса Армитедж. На мысу мело ужасно, прямо сбивало с ног. Мы дошли до мыса Прам, затем повернули обратно, и ветер задул нам в спину. На мне был только легкий вязаный шлем, и уши чуть не отвалились. Смотри список литературы, пункт 23. У нас же, остававшихся на мысе Хат с лошадьми и собаками, тоже был поход, но на полдня, в безопасный лагерь, за дополнительными тюками прессованного сена. Пасхальное воскресенье мы встретили подвой пурги. К вечеру, однако, небо очистилось настолько, что показалось золотое солнце, садящееся в пурпурную морозную дымку с морозными испарениями над морем. Мне запомнилось, что по случаю праздника Пасхи мы завтракали консервированной треской, вкусно приготовленной отцом. На ленч ели похлебку из сыра и галет, а на ужин — жаркое из пимикана, запивая его какао с подслащённым молоком Нестле. Одним словом, был пир горой. Занимались тем, что чинили финеско и читали «Холодный дом». Мирс рассказал историю о том, как китайцы, воевавшие с племенем Лоло, Одно из 18 племен на границах Тибета и Китая. Привязали заложника Лоло к скамье, перерезали ему глотку, вытекшей кровью пропитали флаг, затем вырезали сердце и печень. Их съели офицеры, солдатам же досталось остальное. Партия, ходившая на мыс Эванс, возвратилась 18 апреля. Мы всемером так хорошо провели эту неделю в хижине Дискавери, что хотя были очень рады товарищам, пожалуй, почти все предпочли бы и дальше оставаться в таком составе. Но я подозревал, что нам придется возвращаться домой, на мыс Эванс. Так оно и вышло. Мирс остается за главного на мысе Хат. С ним старожилы Форд и Кеохен, а из вновь прибывших Нельсон, Дэй, Лэшли и Дмитрий. Мирс очень смешно себя ведет. Он явно боится, как бы доставлены только что припасы, сахар, блинная мука, шоколад и так далее, не были съедены теми, кто их привез. Поэтому мы едим лепешки без масла, а шоколад получаем минимальными порциями. Во вторник и в ночь на среду выдалась на редкость тихая холодная погода. На термометре около минус 34 градусов Цельсия. В среду к полудню море к северу от мыса Хат, совсем было очистившееся ото льда, снова замерзло почти на 13 сантиметров, и мы забили еще 3 тюленей. Скотт наметил выход на четверг и, наверное, думал, что мы проделаем весь путь по морскому льду. Но вдруг ни с того ни с сего весь лед бесшумно уплыл в море. Смотри список литературы, пункт 17. 21 апреля на мыс Эванс отправились через скалы Хаттона 2 упряжки. Скотт, Уилсон, Аткинсон и Крин в одной. Боэрс, Отс, Черри Гаррард и Хупер в другой. На скалах Хаттона задувало, как всегда, ужасно, и мы здорово обморозились, пока спускали сани на морской лед. К счастью, света хватило на проведение этой операции, хотя солнце перед тем, как покинуть нас на целых 4 месяца, выходила ненадолго, а вот ели мы под скалой в большой спешке и пересекали ледниковый язык уже в темноте. Боэрс писал домой. «Моя команда была послабее, и, зная, как быстро идет скот, я постарался взять новые сани себе». Груз на санях лежал одинаково легкий, но полозья у них разные, а в тот день это имело очень большое значение. Скот, как я и предполагал, шел быстро, но мы весело поспевали за ним. Он не мог понять, в чем дело. Его команда сильнее нашей, а устает от большой скорости быстрее. Спустив сани со скал Хаттона, Мы сняли оставленную раньше веревку и рванули по морскому льду. Здесь преимущество наших полозьев